Он усадил свою усталую и потрясенную до глубины души гостью в мягкое кресло. Заметив, что она нервно облизывает пересохшие губы, дал ей напиться, положив руку на горячий лоб. Сюте успокоил ее и лишь после этого вызвал из-под кровати девятиножку. СДФ темно-сливого цвета тихо загудел. Сюте вскочила, переводя взгляд с машины на Вир Норина со смешанным выражением опаски и восторга. Вир Норин принялся было вызывать Таэля, но нашел лишь дежурного по связи с землянами из единомышленников инженера. Вир попросил дежурного найти ему пристанище среди джи. Окончив разговор, он переключил СДФ на прием, уселся рядом с Сюте и стал расспрашивать ее, пока не почувствовал, что она успокоилась и лишь борется с тяжелой усталостью. Ничего не стоило погрузить в крепкий сон девушку, послушно свернувшуюся клубочком в кресле. Сам Вир терпеливо выжидал, пока заговорит СДФ, тоже отдыхая перед посещением мастерской медико-биологического института. Прошло более двух часов. Раздался едва слышный вызывной сигнал, и на экране появился встревоженный Таэль, всегда опасавшийся несчастий. Вир Норин тут же получил адрес в кварталах, занятых домами джи, где жил одинокий профессор ассоциации архитектуры. К услугам землян нашлось две удобные комнаты. Там обитала в основном техническая интеллигенция, среди которой немалую роль играли единомышленники Таэля из числа смотревших фильмы «Темного пламени». Сюте проснулась и осматривалась, натягивая на колени измятое платье. «Идите умойтесь», — весело предложил астронавигатор, — «и мы пойдем обедать, а потом на квартиру. Комната найдена, только она будет рядом с моей. Это вам не помешает?» Сюте радостно хлопнула в ладоши. «Вовсе нет. Так скоро? Ох, как я долго спала! Последние две ночи я ехала, стоя в коридоре. У меня кончились деньги». «Так вы очень голодны, идемте же». Они зашли в большой дворец питания, хорошее по меркам Ян-Ях здание с оправленными в железо стеклянными дверями и отделкой из полированного камня. Сюте, смущаясь своего легкого дешевого платья, в эти часы женщины обычно носили брюки, забилась в угол и оттуда с любопытством следила за незнакомой обстановкой и поведением столичных людей. Вир Норин тоже любил это делать в свободные минуты. Им подали обед. Украдкой поглядывая на свою спутницу, он удивлялся, как красиво, без жадности и без нарочитой манерности ела. Это, без сомнения, очень голодная девушка, совсем как жительница земли. Вир Норин лишь после узнал, что Сюте не получила воспитания, и ее приятные манеры объяснялись врожденной душевной деликатностью. Недалеко от них, у полированной колонны из серого искусственного мрамора, сдвинув несколько столиков, расположилась шумная и развязная компания молодых людей. Вир Норин и Сюте могли свободно обмениваться впечатлениями, не привлекая ничего внимания. Между столами, танцующей походкой, прохаживалась девушка в красно-коричневом платье, на редкость хорошо сложенная для тормансианки. Она ходила прямо и гордо, умное ее лицо с задумчивым и грустным выражением было вызывающе накрашено. Среди посетителей и подавальщиц она производила впечатление редкости, но легкий налет вульгарности прикрывал ее изящную манеру держаться. Ноги девушки в золотых туфлях с высокими каблуками ступали легко и вкрадчиво. «Смотрите, какие красивые ноги!» — воскликнула Сюте. Астронавигатор покосился на маленькие ступни своей спутницы, обутые в сандалии подошвы с двумя ремешками, сходившимися между большими и вторыми пальцами. — Ровные, как у детей, ноги Сюте казались босыми и беззащитными. Она спрятала их под стол и повторила: «Смотрите, как она печальна! Это участь всех красивых девушек. Может быть, ей надо сказать утешение, как и мне?» Астронавигатор промолчал, подумав, что Сюте недаром обратила внимание именно на эту девушку, и та, и другая выделялись своей серьезностью среди других молодых женщин с их нервной крикливостью и кривлянием, считавшимися модными в столице Торманса. «Я чувствую, ты совсем необыкновенный человек. Может быть...» — в глазах Сюте мелькнул испуг. «Переодетый змееносец?» «Вы когда-нибудь слыхали, чтобы хоть один змееносец помогал первым встречным?» — улыбнулся Вернорин. «Никогда», — обрадовалась девушка. «Но почему ты не говоришь мне «ты», как принято у нас? Почему? Объясню потом». Конец обеда прошел в молчании. Притихшая Сюте пошла за Вернорином в поисках дома с обещанным жильем. Они заблудились в старой части города с тесными кривыми улочками. Вернорин остановил прохожего Гжи. «Поднимайся направо», — сказал тот. «Увидишь кварталы серых домов, вроде бы из кирпича. Как залают собаки, можно считать, что пришел». В кварталах домов Джи Вернорин и раньше видел немало собак, которых на поводках прогуливали женщины. В других местах города он не заметил никаких домашних животных. Для землянина не было сомнения, что собаки завезены сюда с родной планеты. Их поразительное сходство с земными не могло быть случайным. «Здесь слишком много собак», — удивилась Сюте. «Зачем они? Наверное, у долгоживущих есть время, чтобы уделять его животным. Мне всегда собаки казались пленниками тесных домов и комнат, годных разве что для кошек». «И для человека», — вставила Сюте. «Да, к сожалению. Наиболее восторженными любителями собак иногда бывают одинокие неврастенники или обиженные чем-то люди. Для них привязанность собаки служит опорой, как бы убеждая их, что и они для кого-то высшие существа. Удивительно, насколько многолико это стремление быть высшим существом. Опасность, недооцененная психологами древности». «Нашими психологами в древности? Ты знаешь историю?» «Немного. Как бы мне хотелось знать ее побольше, история была для меня самым интересным предметом в школе». Хозяин квартиры оказался дома. Высокий старый Джи низко поклонился астронавигатору, осторожно пожал руку Сюте. В темной узкой передней Вернорин обратил внимание на массивную входную дверь с несколькими сложными замками. «Это не против варья», — пояснил хозяин. «Они, если захотят, все равно вломятся». «Неужели?» «Конечно. Я думаю, немногие отдают себе отчет, насколько мы, Джи, беспомощны перед хулиганами и ворами. Обороняться нам нельзя». «Даже если бы имели оружие, приходится отвечать за причиненные увечья, если бы на тебя даже нападали с ножом. Меня удивляет, как еще мало Гжи используют предоставленные им государством возможности врываться в квартиры, избивать, оскорблять. Зачем же государству поощрять безобразие? Очень просто. Это дает разрядку недовольным жизнью и видимость свободы. Воры не так страшны, они ограничатся кое-какими вещами. Куда опасней глаза владыки. Они подбирают ключи и шарят по квартирам в надежде найти запрещенные книги, песни, личные дневники и письма. И это все запрещено? Вы с неба свалились? Ах, простите, в самом деле, хозяин смешался. Вернорин попросил отвезти их в комнаты. Квадратные, задрапированные коврами и занавесями, они показались Сюте очень уютными. Выбрав по настоянию хозяина комнату, выступающую в виде фонаря на улицу, она с трудом сдерживала слезы благодарности. «Я знаю, молодые девушки любят мечтать», — наблюдая идущую мимо жизнь, неожиданно ласково сказал профессор. «У вас есть дочери?» — спросила Сюте. «Была. Умерла во дворце нежной смерти. Оказалась гжи по способностям и не захотела воспользоваться моим правом». «Каким?» — тихо спросил Вернорин. «Правом сохранить одного человека из моей семьи, даже если он кжи. Для ухода за будущим стариком, еще нужным для государства, и вот не осталось никого». Вернорин переменил тему разговора, попросив позволения попозже привести СДФ, чтобы не привлекать внимание. Хозяин одобрил эту осторожность. «А вас, Сюте, — сказал Вернорин, — я попрошу не ходить никуда, пока не получите карточки для полноправного житья в столице. Не беспокойтесь, я присмотрю за ней и никуда не выпущу вашу птичку. Верно, она похожа на гитау». Вернорин признался, что понятия не имеет об этом существе. «Маленькая, с черно-пепельной головкой и с хвостом. Грудка у нее вишневая, спина и крылья ярко-синие, лазурные. Неужели не видели? Нет? Простите, старика, я все забываю, что вы не наш». Вернорин заметил, как вздрогнула Сюте.